Эту сцену я не скоро забуду. Мы не сказали, потому что знали, ты нарочно не захочешь понять, — сказала Лиззи. И вот, пожалуй, ты нарочно не хочешь понять. Значит, вы считаете, что виноват во всем я, раз я, как вы выражаетесь, так болезненно ревнив? Виноват я, — сказал Джеймс. Нет-нет, это я виновата, — сказала Лиззи. Я заставила его. Я знала, как ему это претит. Пожалуй, я все же знаю Джеймса лучше, чем ты, — сказал я Лиззи. Никто никогда еще не мог заставить его сделать то, что ему претило. Он не виноват. Этот спор меня не интересует. Можете продолжать его где-нибудь не здесь. Уверен, что это вам обоим доставит большое удовольствие. Я же вам говорила, — сказала Лиззи Джеймсу. Я говорила, что он не поймет. Ну, ладно, — сказал Джеймс. Дело сделано. Поступили мы не похвально, но ты, надеюсь, согласен или согласишься, когда поостынешь. Как это я поостыну? Что в мировом масштабе все это не так уж важно. Понятно, что ты вспылил. Но, подумав, ты поймешь, что это никак не отражается на твоих отношениях с Лиззи. Да и, надеюсь, на твоих отношениях со мной? Как это случилось и почему? Яснее ясного, что это не должно было случиться. Я признаю и очень сожалею. И ты думаешь, я тебе верю? Да, — сказал Джеймс строго. Однако на лице его было написано горестное недоумение. Как он мог уронить свое достоинство, очутиться в столь несвойственном ему положении обороняющегося? А я вот не верю. С чего бы? Ты поступил гадко, отвратительно. Ты сам признал, что сказал мне только потому, что Тоби застукал вас с Лиззи в баре. По-твоему, мне должно быть приятно, что вы годами встречались? Лишь очень, очень редко. И говорили обо мне. Ты не понимаешь, как это было, — сказала Лиззи со слезами на глазах. Тут не было ничего постоянного, не было никаких отношений. Просто мы случайно познакомились на той вечеринке. Отсюда мораль, не устраивай вечеринок. И раззнакомиться уже было нельзя. И я иногда справлялась у Джеймса, где ты и как ты, потому что я тебя любила. И это было моей единственной связью с тобой все время, пока ты был с Жанной, и когда ты был в Японии, и в Австралии тоже. И я тебе думала, и ни с кем, кроме Джеймса, я не могла ни с кем, кроме Джеймса. Заместитель, полагаю, был неплох. Неужели вам не ясно? До чего больно это слушать? Она права, — сказал Джеймс. Тут совсем не то, что ты думаешь. Однако, так и вижу, как вы сидите рука в руке и говорите обо мне. Никогда мы не сидели рука в руке, — сказала Лиззи. Проклятие! А мне не все равно, сидели или не сидели. Или чем там еще занимались? В чем никогда не признаетесь. Вы беседовали по телефону? И встречались, и смотрели друг другу в глаза. Скорее всего, вы всегда были знакомы. Ты, скорее всего, познакомился с Лиззи раньше, чем я. Ты был первым. Ты обскакал меня, как было и с тетей Эстеллой, и с Титусом. Недаром он сказал, что видел тебя во сне. Ты, наверное, и был тот человек, с которым он прожил те 2 года. Понятно, что он не захотел в этом признаться. И ты заставил Лиззи спеть ту любимую песню тети Эстеллы. Лиззи, небось, каждую ночь видит тебя во сне. Ты всюду лезешь. Ты все мне портишь. Ты бы и Хартли мне испортил, если б мог. Но до нее тебе не достать. Она-то моя, и только моя, Чарльз. Ты всюду поспевал раньше меня, и всюду будешь после меня, когда я умру. А вы с Лиззи будете сидеть в баре и обсуждать меня. И уже не важно, будет, кто вас может увидеть. Чарльз, Чарльз, я в тебе разочаровался, — сказал я Джеймсу. Никогда я не думал, что ты способен на подлое предательство. Никогда не думал, что ты можешь впутаться в такую грязную историю. Это самая заурядная, неумная хитрость. И я, как дурак, воображал, что ты ею не страдаешь. Ты вел себя, как все заурядные люди, не способные представить себе последствия своих поступков. И одно из последствий —